Даже перейдя в третий класс, Тацуя продолжил почти каждое утро посещать храм Якума. В поединках, в которых во время поступления в старшую школу он всегда проигрывал, на данный момент количество побед достигло 50%. Однако Тацуя не считал, что его навыки сравнялись с Якума. Изначально сильные стороны Тацуи и Якума были в разном, и Тацуя знал, что в полезных областях, вроде сбора информации, разведки и ведения боя, его способности значительно уступали Якума. Даже если ограничить сравнение боем один на один, Тацуя может побороться наравне с Якума лишь в случаях, когда бой начался с позиции, когда они друг друга видят, и дается команда «приготовились, начали». Если бы бой был насмерть, Тацуя бы победил, но ценой больших потерь. Но нет смысла в такой победе, заключающейся лишь в убийстве противника. Тем не менее, Тацуя не пошел в ученики Якума в надежде владеть какой-либо техникой, которая лишит сражения такого смысла. Тацуя не ученик Якума, а партнер по тренировке. Пока Тацуя был слабее, только он тренировался у Якума. Но теперь, когда навыки спарринга стали сбалансированными, можно сказать, их упражнения стали взаимовыгодными. Завершив последний поединок этого утра поражением, Тацуя попрощался и собирался уже уйти. «А, Тацуя-кун, минутку!» – остановил его Якума. «Что такое?» Тацуя почувствовал, что сразу после его ответа окружающая атмосфера изменилась, не в переносном смысле. Тацуя и Якума обернула стена воздуха, мешающая прохождению звука. «Звукоизоляционный барьер отличается от знакомых мне техник». Невольно захотев изучить последовательность магии, Тацуя тем не менее взял себя в руки и приключил внимание на слова Якума. «Вы уже получили приглашение от семьи Дзюмонзи? Кто будет присутствовать?» «Вы уже это знаете?» Тацуя получил приглашение прошлым вечером, не прошло еще даже и половины дня. Тем не менее, он не удивился этому, зная ужасающую способность Якума по сбору информации, он был просто впечатлен. «Потому что я шиноби». Любимая фраза Якума, как обычно, ничего не объясняла, но Тацуя не стал дальше спрашивать, зная, что лишь потратит время впустую. «Пока это не определено, потому что я еще не получил разрешения от главы семьи, но вообще я собираюсь отправиться один». «Правильно, так будет лучше». Услышав ответ Тацуи, Якума почему-то удовлетворенно согласился. «Есть какие-то признаки угрозы? На данный момент, похоже, не планируется активность такого рода, когда может быть нанесен прямой урон». По-видимому, у Якума уже были какие-то зацепки. «Это значит, что кто-то затеял непрямую атаку?» Зная, что не получит правильный ответ, Тацуя все равно попытался получить информацию. «Я не говорю, что атаки не планируются. Вот как». Чувствуя, что каким-то образом понимает, что Якума хочет сказать, Тацуя перестал строить необоснованные и неопределённые догадки. Он опасался риска возникновения ошибочных предвзятостей. «Если есть какая-то опасность, она будет только после окончания встречи. Я вас понял, буду настороже». Если атака будет против самого Тацуи, не нужно будет бояться напасть на атакующего. Тацуя подумал, что на это время, возможно, потребуется попросить помощи из главного дома, чтобы усилить охрану Миюки. «Тацуя-кун, тебе не стоит так легкомысленно к этому относиться. У монстра, называемого обществом, нет клыков или когтей, но одного единственного человека оно легко сожрет. Неожиданно предупредил его Якума. Тацуя внезапно почувствовал, будто бы его окатили ледяной водой. «Я запомню это», — ответил он полурефлекторно, не до конца понимая смысл слов Якума. Утро Йоцуба Майя началось не так уж и рано. Благодаря распространению свободного режима рабочего дня и работы на дому, даже офисные работники не занимались такой глупостью, как ранний подъем. Но даже по сравнению с офисным планктоном, у нее было беззаботное утро. Сегодня она встала довольно поздно, 8:30, и через час закончила завтракать. Подобрав подходящее время, стоящий позади Майи Хаяма заговорил с ней вежливым тоном. «Госпожа, пришло видеосообщение от Тацуи-сама». «От Тацуи-сана? Так рано утром?» Слегка округлив глаза, спросила Майя Хаяму. Конечно же, Хаяма не позволил себе такую грубость, как уточнить, что «уже не так уж и рано». «Оно пришло вчера вечером, уже после того, как госпожа отправилась спать. Надеюсь, это не какое-то срочное дело». «Нет, Тацуя сама сказал... Я не против, если его посмотрят следующим утром». Услышав этот ответ, Майя, наоборот, заинтересовалась. «Поняла. Я посмотрю здесь. Как пожелаете». Хаяма подал сигнал ожидающим в углу комнаты горничным. Опытные горничные занялись уборкой посуды, а относительно молодые подготовили экран перед Майей. Закончив все дела, горничные выстроились в линию перед Майей и поклонились. Увидев кивок Майи, Хаяма отдал команду всем выйти. Хаяма, закрыв все двери, нажал выключатель, опускающий звуконепроницаемые перегородки. Затем он выставил карту памяти с расшифрованным сообщением в автономный проигрыватель. Видеосообщение было коротким, менее 3 минут. Досмотрев до конца, Майя выдала легкий смешок. «Тация-сан тоже может делать такие милые вещи, вроде просить моего разрешения по таким пустякам». Майя посмотрела на Хаяму взглядом, требующим согласия. «Я знаю, что для госпожи предпочтительно, чтобы было так. Это правда». Но Майя легко согласилась со словами Хаямы, которые можно было назвать вразумлением. «Но ведь, представив Тацию-сана своим сыном, я хотела дать ему больше свободы. До него не дошло, что ли?» С невинным лицом сказала Майя, вопросительно склонив голову. «Моё мнение, что Тация сама придерживается естественных порядков, установленных для людей семьи Цуба. Можно и так сказать». Пробормотала Майя оживленным тоном. Похоже, Хаяма не хотел портить атмосферу, и его обычных шуток не было. «Кстати, госпожа, что вы ответите Тацию-сама на его запрос?» «Конечно, разрешу. Я даю Тацию-сану разрешение свободы действий, как своему сыну». С таким вот обоснованием Майя дала Тацию разрешение посетить встречу, организованную Кацта. «В таком случае я передам ему это». «Да, и еще, пожалуйста, добавьте, что в будущем нет необходимости спрашивать мое разрешение в таких случаях». «Слушаюсь». Учтиво поклонившись, Хаяма показал свое согласие со словами Майя о разрешении Тацию свободы действий. Письмо от главы семьи Дзимонзи прибыло в дом семьи Куда незадолго до полудня следующего дня после того, как такую же получил Тацию. Куда Минору безучастно наблюдал будто за экраном телевизора, как его братья суетятся над неожиданным приглашением. Сегодня, в будний день, в это время он должен был быть в школе, однако Минору лихорадило со вчерашнего вечера, и сегодня он пропускал занятия в школе. Состояние вице-президента школьного совета второй школы, Минору, ухудшилось из-за накопленной усталости от напряженных дней, связанных с церемонией поступления. Минору был несчастен от того, что ему, члену школьного совета, приходится отсутствовать в самом начале нового школьного года. Не знавший правду Минору был убежден, что никто не виноват в его слабом теле, в том числе и он сам. Он никого не винил, потому что сам не знал, почему он родился нездоровым, просто не мог винить. Однако Минору упрекал себя в невозможности передать ответственность другим, имея магическую силу, подходящую 10 главным кланам, он не мог демонстрировать эту силу по вине предрасположенности к постельному режиму. Такое для Минору казалось даже хуже, чем не иметь магическую силу уровня 10 главных кланов. А тот факт, что семья Куда вылетела из 10 главных кланов, лишь подстегнул его самобичевание. Минору не был причастен к потере статуса одного из 10 главных кланов, он вообще не нес никакой ответственности. Однако, будучи наследником семьи Куда, Минору думал, что если бы он мог участвовать в заметных мероприятиях вроде турнира 9 школ, то они бы не вылетели из 10 главных кланов. Несмотря на самоупреки, он также смотрел с презрением на своих братьев и сестер, братьев, сестер и отца, чья чистая магическая сила уступала силе его деда, Куда Рэцу, его двоюродной сестры, Фудзибаяси Кёка, а также силе его самого. Фудзибаяси Кёка он любил как настоящую сестру и был уверен, что она ищет метод излечить его тело, но пока прогресса в этом не было. Сам он не мог даже присоединиться к важным обсуждениям, на которых, возможно, решалось будущее семьи Куда. Ему не нужно было становиться оппонентом в споре с своим братьям и сестрам, обладающим посредственной магической силой, а оставалось лишь медленно отсиживаться в тепленьком месте. Минору не замечал, что это отчаяние разъедает его. Он так ничего и не сказал, его мнение, собственно, не спрашивали, и на встречу, на которой было получено приглашение от главы семьи Дзимонзи, было решено отправить брата Минору чуть старше его. Хоть и говорится, что чуть старше, разница между ними была 7 лет. В этот момент Минору задался вопросом, что здесь делают его братья. Старшие братья должны быть на работе, а две старшие сестры уже вышли замуж и сидят с детьми, только он должен был остаться дома. Тогда что сам он тут делает? С такими смутными мыслями Минору вспомнил, что он сейчас ест. Поскольку его состояние немного улучшилось, он попросил слуг устроить ему обед в столовой. Когда все было готово, и он пришел, то обнаружил за столом своих братьев и сестер. Перед ними на столе было наставлено множество разнообразных сытных блюд. С другой стороны, перед Минору поставили рисовую кашу с большим количеством диетических добавок для больных. Каши изначально было мало, и Минору уже закончил есть. Решив, что нет больше необходимости оставаться в столовой, он встал. Обратив внимание на звук отодвигания стула, следующий по старшинству брат посмотрел на Минору. «Минору, уже возвращаешься?» Этот голос принадлежал тому, кто первым ответил на приветствие появившегося в столовой младшего брата. «Как себя чувствуешь?» Впервые за сегодня заговорила с Минору его вторая сестра. «Ещё немного лихорадят, так что думаю отдохнуть», ответил вставший Минору, открыто показывая своё желание побыстрее вернуться в свою комнату. «Вот как? Очень жаль. Если бы не твои проблемы со здоровьем, я думал взять тебя с собой в Токио». Однако это намерение не достигло старшего брата. Минору беспомощно остался на месте. «Минору ведь знаком со следующей главой Юцубы. Если здоровье улучшится, тебе надо восстановить старую дружбу». «Верно. Если будет возможность, безусловно, так и сделаю», сказал Минору и, слегка поклонившись, вышел из столовой. Мысли старшего брата были очевидны. Понятно, что и семья Куда после потери статуса одного из 10 главных кланов хотела возвращения своей силы, и для этого, похоже, они хотели привлечь семью Юцубы на свою сторону. И они подумали использовать для этого Минору, однако от такого наивного плана на Минору внезапно нахлынула ностальгия. Он повстречал брата и сестру, теперь уже жениха и невесту из Юцубы полгода назад, осенью прошлого года. Они провели вместе всего несколько дней, поскольку были дни, когда они действовали порознь или он лежал в постели из-за ухудшающегося состояния, то можно сказать, в действительности они провели вместе всего 2 дня. Однако память об этих 2 днях была лучом света в памяти Минору. Как он показывал им город Нара и как у подножья горы Касуга помогал противостоять противникам, которые оказались пешками иностранного волшебника, как они гуляли по Киото в поисках этого иностранного волшебника Джоу Гунцзыня. Те 2 дня были для него временем, когда он был именно таким, каким должен быть волшебник. После этого он столкнулся с самим Джоу Гунцзынем и помешал его побегу, и это была простая работа. Трудным противником тот не оказался, и для Минору это было обычным делом. Сейчас это были хорошие воспоминания, несмотря на стыд за тот день, когда ему пришлось пролежать в постели в комнате отеля под присмотром Минами. Минору, если честно, завидовал Татсу и Миюки, у которых были такие друзья, как Минами. Поехав в Токио, он снова встретит Татсу и Миюки и Минами. Это было весьма привлекательно, даже принимая в виду глупые расчёты старших братьев. Такая мысль возникла у Минору.